Будь у нас конкурс, ты во многих отношениях стала бы первой. И если уж говорить о том, что было раньше, то раньше много было скверного. Когда-то женщин, необузданных, обуреваемых страстями или потерпевших неудачу в любви, могли заточить монастырь. Это был прекрасный способ создать обитель. В моем случае все не так. Меня никто не хотел заточить. Даже наоборот, все старались удержать меня. Потому я и завела весь этот разговор, — мягко сказала сестра Бриджит. Я не хочу, чтобы ты обольщалась надеждой, что в недалеком будущем примешь постриг. Потому что этого не будет, Хелен, во всяком случае у нас. Как глава этой обители, я бы повела себя нечестно, отпуская тебя на семейное торжество в уверенности, что ты станешь членом нашей общины. Когда-нибудь ты поблагодаришь меня от всего сердца. Я хочу, чтобы ты посмотрела на свою семью другими глазами, присмотрелась к другим возможностям. Хелен была сражена. Значит, вы прогоняете меня прямо сейчас? Мне уже нельзя будет сегодня вернуться. Зачем так драматизировать? Так когда? Раз вы предупреждаете меня, то когда я должна освободить свою келью? С обидой и горечью требовала ответа Хелен. Я подумала, что тебе надо обо всем поразмыслить. Ты больше не работай, просто посиди и соберись с мыслями. Подумай, чем бы тебе хотелось заняться. Когда? — повторила Хелен. — Скажем, месяца через 2-3, — твердо ответила Бриджит. — Рождество, по-моему, самый подходящий срок. У тебя будет время все обдумать. Фрэнк и Рената Куигли планировали предстоящий день. — Как мне одеться, получше или попроще? — спросила Рената. — Чем лучше, тем лучше, — улыбнулся Фрэнк. — А про нас не подумают? Ну, не знаю, что мы слишком выставляемся, — засомневалась Рената. — Так или этак, жене Десмонда все равно не угодишь. — Оденься кое-как. Значит, не взял на себя труд постараться, а возьмешь на себя труд, так переборщил. — И как же нам быть? — Давай, по крайней мере, сделаем так, чтобы ей приятно потом было глядеть на снимки. Эта женщина с ума сходит по фотографиям. Стоит в ее доме кому-нибудь почесать себе зад, и это тут же увековечивается на пленке. Фу, Фрэнк, ей-богу. Нет, правда, ты их просто не знаешь. Их дом битком набит фотографиями в рамочках. Во всяком случае, одна стена у них, помнится, вся увешана снимками от угла до угла. Но это очень мило в каком-то смысле. Да, если только есть что-то вспомнить. И что праздновать? Вы же были друзьями. Как ты говоришь? Как ты можешь так говорить? Я дружил с Десмондом. С Дейдрой у меня никогда дружбы не было. И вообще ей не нравилось, что я свободен. Она боялась и правильно делала, что старина Десмонд, бедолага, сравнивает свое положение с моим и приходит к неутешительным выводам. Так что давай-ка мы разоденемся в пух и прах, и пусть у них глаза на лоб полезут. Она улыбнулась ему в ответ. В последнее время, с тех пор, как произошло столько перемен, Фрэнк был полон бодрости и оптимизма. Дела шли в гору, палаццо расширялось, открылись филиалы на севере, но, вопреки опасениям Ренаты, Фрэнк не пропадал все время там. Нет, он почти вовсе туда не ездил, в отличие от ее отца и дяди. Ну и, конечно, миссис Ист принимала во всем этом активное участие. Даже с маленьким сынишкой на руках она работала, не щадя себя, и ее энергия казалась неистощимой. Некоторым женщинам все по плечу, с грустью, думала Рената. Как бы там ни было, а в последнее время все вроде бы шло на лад, и этим утром она собиралась сделать уколы и прививки для предстоящей дальней поездки. А Фрэнк собирался на работу, как и почти каждую субботу. Он говорил, что по выходным в большом здании штаб-квартиры палаццо так тихо, можно спокойно диктовать, и за час он успевает сделать больше, чем за неделю обычных рабочих дней.